Наиль Выборнов. Лето, пляж, зомби. Книга третья. Глава первая. В соседнем доме мы отыскали еще оружие, которое, похоже, отобрали у местных. Немного. Двустволка с деревянным ложем, покрытым резьбой, со сценами волчьей охоты, скорее произведение искусства, чем оружие. И Сайга-9. Карабин на базе «Витязя» под пистолетный патрон. Через полтора часа в дверь постучали. Я поднял голову, посмотрел на Степаныча, который все это время занимался тем, что чистил трофейное оружие. Все, что было у нас в машине, мы тоже перенесли сюда, и теперь гостиная дома, который мы заняли, больше напоминала склад. Буквально сесть было негде. Но это, очевидно, посланец от местных. Свои вошли бы без стука, и больше никто к нам прийти не мог. Я подошел к двери и открыл ее. Визитер оказался мужиком примерно моих лет, правда, на этом сходство заканчивалось. Коренастый, чернявый, даже узкоглазый немного. Наверное, татарин. «Здравствуйте», — поприветствовал он меня. «Вы ж говорили, зайти надо. Ну вот, меня, получается, выбрали». «Проходи», — сказал я, чуть посторонившись, а потом протянул ему руку. «Как зовут?» «Мустафа», — ответил он. «Да, действительно, татарин, похоже. Но мне-то какая разница? Я не шовинист. Да и если подумать, их тут немало должно быть. Даже странно, что до сих пор не встречались. Хотя нам, живых людей, в принципе, не так уж и мало встречалось. А у зомби национальность не спросишь. Их вообще ничего, кроме как пожрать, не интересует». «Это, кстати, вам». Он протянул мне пакет, который все это время держал в руках. Я заглянул внутрь. Бутылка. Вытащил, осмотрел. Коньяк. Нераспечатанный, пробка на месте. Да и приплавлено, как по заводу положено. Не отравить решили, очевидно, а уважить. «Вот, спасибо», — я улыбнулся. «Это нам с тобой пригодится, но попозже. А пока пошли, обсудим дела». Мы вошли в комнату, и он, осмотрев разложенное повсюду оружие, как-то растерялся немного. Кажется, даже ошалел. «Ну, а ты чего хотел?» — спросил я и с уверенностью в голосе добавил. «Мы все-таки армия. Не волнуйся. Вас тоже вербовать начнут. Будете также ездить, землю от мрази всякой чистить». «Не хотелось бы». Он чуть поежился. «Нам бы спокойно жить». «Где ж ты сейчас спокойную жизнь видел?» — хмыкнул я. «По всему Крыму мертвецы живые бродят, банды мародеров. Кто, если не мы, тут порядок наведем, а?» «Ну, так-то оно да», — проговорил он. «Порядок-то нужен». «Вот и правильно, раз так думаешь. А теперь пошли со мной, поговорим по поводу вашей новой жизни». Мы вошли на кухню, я показал ему взглядом, что можно сесть за стол, и сам примостился рядом. «Рассказывай, кто в окрестностях живет», — сказал я. «Есть ли еще какие анклавы выживших? Может быть, ходили куда или от дезертиров слышали?» «Да это...» — он почесал в затылке. «Особо никого и нет. В Судаке точно, оттуда даже стрельбы не слышно, значит, выживших вообще никого. Может, приходил кто-нибудь в село?» — спросил я. «В первые дни были, но они дальше ушли», — сказал татарин, — «в сторону моста. Надеются, что выбраться смогут. Да и из города беженцы были, кто-то остался, пустые дома занял, кто-то тоже ушел, а двоих даже с боем выгнать пришлось. Ну, а потом всех дезертиры эти перехватывали, ловили. Что там с ними делали, мы не знаем, но живых никого не видели. То есть ничего о том, что дальше к мосту, неизвестно», — спросил я озадаченно. «Никак нет», — ответил он. Я услышал шаги и повернул голову в сторону входа. «Край!» — вошел в комнату Пашка, увидел Мустафу и тут же подобрался. «То есть, товарищ командир, безнадежно это все. Ушатали технику окончательно. Можно сказать, что это сарай на колесах теперь». «Ничего», — бодрым голосом проговорил я. «Мы из него стационарную огневую точку сделаем. А там, как ремонтные бригады приедут, разберутся. Это Мустафа. Павел. Он у нас за техническое обеспечение отвечает. Ты мне вот что скажи. У вас в селе машины есть?» «Никак нет», — ответил татарин почему-то по-военному. «В небе синий огонь сверкнул, и после этого любая машина заводиться отказывается». «Ну а что вы хотели?» — пожал я плечами. «Эми разряд». «Паш, нужно УАЗики, которые у дезертиров на блокпосту остались, сюда приволочь. Возьми Степаныча и Олега, инструменты какие нужно, и пригоните их сюда. Пригодятся». «Так там ведь...» — проговорил он, но тут же замолчал. «Ладно, сделаем, но время уйдет». «Не сделаем, но время уйдет, а есть!» — скорчив страшную рожу, сказал я. «Так точно?» Кивнул он, похоже, осознав, что спектакль ломать нельзя ни в коем случае, и добавил: «Разрешите идти?» «Стой», — сказал я. «Сперва генератор к щитку дома подключи, нам электричество нужно. Но не заводи пока, светло. Да и пусть люди выспятся, понял?» «Да, тогда иди». Кивнул я, повернулся уже к Мустафе и сказал: «Мобилизованный. Учить их еще и учить. Но в технике шарит как бог. Очень нужный кадр». «Так о чем мы говорили-то?» «А, да, об оружии. Есть у вас что-нибудь?» «Нет», — он покачал головой, — «вообще ничего. Эти бандиты все отобрали, сказали, что сами нас будут защищать и что нам оно без надобности». «Врешь, наверное», — прищурился я, изобразив особистский взгляд. «Не верю, что не приныкали что-нибудь. Наверняка ведь осталось». «Ну», — проговорил он, — «не бойся, не отберем», — сказал я. «Штаб, конечно, приказывает все оружие у населения изымать, но мы ведь не звери. Да и если мертвяк бродячий в село зайдет, лучше уж вы сами его ухайдокаете, чем нас таскать почем зря». «Было ведь такое уже, наверняка». «Было». Он посветлел лицом, видно, похвастаться хотелось. «Несколько раз. Мы их топорами рубили, потом за селом сжигали, чтобы зараза не распространилась». «О, правильный подход». Я поднял вверх палец. «Будет толк. Я всегда говорил, что от деревенских проку гораздо, чем от городских. Те только в офисах сидеть и умеют, а мертвецов боятся. А их надо топором по башке. Или пулю в голову». Он, кажется, даже обрадовался похвале. Может быть, он на самом деле и есть городской житель, а сюда просто на дачу приехал. Не зря же село дачное. Но отказываться не стал. Только глупый человек будет отрицать, что его заслуженно похвалили. Нормальный так делать не станет. «Так что со стволами-то?» — спросил я. «Приныкали на самом деле?» «Есть такое», — выдохнул он. «Пара ружей есть, да пистолет один. Из травматического переделанный. Патрон самодельный, конечно, от боевого лопнет, но с ними разве навоюешь что-то?» «Ну, уже неплохо», — сказал я. «Значит, первая задача для тебя будет патруль организовать. Подбери крепких мужиков, сколько получится, и пусть хотя бы в три смены по селу гуляют. Смотрят, если кто подойдет. Мертвецы заглянут или просто чужаки, и пусть одного сразу к нам. Понял?» «Понял». Он кивнул, кажется, идея пришлась ему по душе. Уже что-то вроде самоуправления. «Ну а теперь самая главная проблема. Если у вас уже свое войско будет, пусть и куцая, что нужно с этим войском делать?» «Управлять?» — спросил он. «Много ты им науправляешь. Если они голодные», — хмыкнул я. «Снабжать надо! Что с едой у вас?» «Худо», — выдохнул он. «Скотину тут никто не держал почти, а ту, что была, прирезали. Военные, то есть бандиты эти, забрали. С огородов что-то есть, с садов фрукты растут, виноград, но этим людей разве накормишь? А вот запасы практически кончились. Без электричества еда испортилась, а консервами, в общем-то, никто и не запасался. В голову не приходило никому». «Ладно», — сказал я, — «эту проблему можно решить. Во-первых, вот что сделать надо будет. Пройтись по домам и провести ревизию запасов». «Это еще зачем?» — спросил он. «Не боись. Продразверстки не будет», — я улыбнулся. «Если хочешь, я тебе наш склад покажу. Увидишь, что там на всю деревню на несколько недель хватит. Вопрос у нас в другом. Сможете ли вы протянуть несколько дней, пока поставки не начнутся? Или вам срочно еда нужна?» «А вы раздадите?» — спросил он, вдруг засияв. «Нет», — сказал я, — «и прибедняться не думайте, если что. У нас под отчетом все. На бойцов на три приема пищи в день за каждую банку тушенки отчитываться приходится. Ты не поверишь, какую наверху бюрократию развели». Я сокрушенно покачал головой. «Но знаешь, где неучетной жратвы полно?» «В Судаке. Вот туда можно съездить, если крепких мужиков соберешь, и привезти столько, что всем хватит. Кстати, как вариант, можно ведь реально сгонять и привезти. Припахать местных хотя бы в качестве грузчиков, пока мы охранять будем. К взаимной пользе и их, и нашей. У нас еды не так много, как изначально было. Все-таки объем ограничен машиной, так что пополнить запасы не лишним было бы. Ну и, если честно, однообразна она. А вот в Судаке можно разносолов добыть, если город умер быстро и магазины разграбить не успели». «Так там ведь твари эти», — проговорил он. «Ну так у нас стволы есть от этих тварей», — сказал я, — «так что думай, ревизию проводи». «Но честно, хорошо?» «Ладно», — сказал он. «Ну, в остальном вроде бы все», — проговорил я, повернулся к нему и спросил. «Задачу понял?» «Патруль организовать, ревизию запасов сделать», — сказал он. «Вроде бы все». «А, еще одну вещь забыл», — сказал я. «Тетрадка у тебя найдется же?» «Конечно», — сказал он. Тогда надо перепись населения провести. Берешь тетрадь, записываешь имя, фамилию, номер паспорта или свидетельство о рождении, если у детей, и адрес. Отдельно пометь, сколько в каком доме живут. Но это последняя задача. Готов исполнять? Так точно. Он встал. Тогда иди, ответил я. Он развернулся и четким шагом двинулся на выход. Да уж, загрузил я его. Скоро хлопнула дверь, я вышел в гостиную, где Степаныч продолжал чистить один из укоротов. Ну да, это нужно было, мы ведь настреляли из них немало. «Зачем тебе оно надо?» — спросил он у меня. «Что именно?» — не совсем понял я. «Ну, вот эта ситуация», — сказал он и все-таки развернул. «Ты ведь реально нормальные предложения делаешь. Правильные указания дал. Если бы я не знал, что ты с острова свалить хочешь, то подумал бы, что собираешься власть в этом селе взять. Что-то вроде военной администрации построить. Для этого надо было не врать про чмо, пидора и жопу, а сразу все как есть говорить», — ответил я. «Кстати, это неплохой вариант был бы, если подумать. Сады, огороды есть, на побережье тепло, рядом судак, в котором полно ресурсов. Но это не наш путь, Степаныч. Нам все-таки к мосту». «А зачем тогда возиться с ними собрался?» «Не знаю», — ответил я честно и развел руками. «Людей мало осталось. Хотелось бы, чтобы они нормально жили. Я сперва думал оставить им стволов и пусть потом ебутся, как хотят. Но, может быть, реально получится порядок наладить». «Сюда вернуться можно будет», — проговорил старик, вытаскивая шомпол из ствола Ксюхи, «если с мостом не выгорит». «А как мы объяснять будем, что никакой армии нет и что подкрепление не придет?» «В штабе диверсия. Связь пропала», — пожал он плечами. «Придумать можно. Догадаются рано или поздно. Когда догадаются, уже поймут, что польза от нас больше, чем вреда». «Не знаю», — я покачал головой. «Не хотелось бы мне на острове оставаться, если честно. Хочется нормальной жизни. Да хоть бы и Наташе ее обеспечить, все-таки жаль ее. Правда, что там ее снаружи ждет, тоже не ясно». «Думаю, кто-нибудь из наших опеку оформит», — ответил Степаныч. «Может быть, и ты. А насчет Наташи тебе бы больше времени ей уделить. Ты вроде как лидер, но при этом самую уязвимую часть группы вниманием обделяешь. А ведь у нее есть яйца. Она не осталась в лагере Росгвардии, с нами поехала. Хотя не глупая и понимать должна, что к чему идет». «Я сам до сих пор не понимаю, почему она с нами осталась», — я покачал головой. «Там ведь нормальные люди, семьи те же самые. Могла бы остаться, наверняка кто-нибудь к себе принял бы. Да и там лучше ей было бы, опять же, другие дети есть». «А почему не заставил тогда, если так думаешь?» — спросил старик. «Сам не знаю. Мне оставалось только пожать плечами». «Наверное, потому что матери ее слово дал, что позабочусь». «А ты думаешь, она со своей матерью не поговорила?» Степаныч хмыкнул. «Наверняка сказала, чтобы она при тебе оставалась. Что ты позаботишься. Вот она последний наказ матери и исполняет. Пусть и боится тебя». «Ага», — кивнул я, — «особенно после санатория. Она не видела ничего. Трупов в том числе, но не дура ведь, поняла все, так что...» «Ну вот и удели ей внимание хоть немного, а то кажется так, будто специально отстраняешься», — сказал старик. «Ты вот местным помочь собираешься, пусть посмотрит, какой ты другой. Ну и позанимайся с ней. Если нам придется на острове остаться, то ей выживать придется. А будущее, как ни крути, за ее поколением. Сколько мне осталось, я даже не знаю, даже если пулю не поймаю или зомби не сожрут. Я ж древний уже по сравнению с вами. Хоть бы и... по статистике должен уже на тот свет отправиться». «Да ну ты чего?» Я удивился, к чему бы такие речи. «Ты ж крепкий, как дерево старое». «Да я это только с виду», — он ухмыльнулся. «Мне каждое утро расхаживаться приходится, чтобы на ногах оставаться. Совсем подводят». «А ты почему тогда у Росгвардии не остался? Пусть бы и инструктором рассказал бы про свой опыт боевой, про прочее. Наверняка ведь многому еще и научить можешь. И пайку получать в последнюю очередь, как старик», — хмыкнул он. «Да и верю я, что еще, может быть, не все потеряно, что получится с острова свалить». «Есть самолеты», — пожал я плечами. «Самолеты, корабли». «Шторм», — он качнул головой. «С ним явно все не так просто. Не пробиться через него, иначе тут сейчас не только зомби, но и пиндосами все кишело бы. А мы сколько проехали? А так ни одного и не встретили». «Может быть, увидим еще». «Да не высаживались они», — махнул рукой старик. «Уверен, тут что-то другое. Шторм этот и есть способ остров изолировать, обезопасить. Стоит в Симферополе какая-нибудь установка, воздействует как-нибудь. Да я не знаю, не ученый. Может быть и так. Я выдохнул, но пока своими глазами мост не увижу, думать о том, чтобы на острове остаться, не буду. Вот если не получится выйти, тогда да. Тогда, собственно, и думать будем, что дальше делать. А Наташей все-таки займись. Поговори с ней хотя бы. «Ладно», — ответил я, — «займусь». «Только вот чему я ее научить могу? Что ей полезным может оказаться?» «Нет, по-любому ей и готовить надо учиться, но этому Яна может ее научить. А раны штопать — это к Марии, наверное, обратиться можно. Правда, ей 10 лет, и заставлять ей учиться с ранеными возиться жестоко. Хотя, может быть, наоборот, пока что психика пластична, кто знает. А чему лично я могу ее научить, если сам ничего, кроме как выживать и убивать, не умею?» «Да стрелять же. Понятное дело, что особых успехов мы от нее не добьемся. Она затвор дослать толком не сможет, руки хилые, но натренироваться можно, если каких-нибудь гантелей, пусть и детских, достать, и эспандер. Да и есть вариант. Я поискал по сторонам и увидел ПММ, который мы взяли еще в Севастополе. Он все равно тяжеловат, пружина туговата, а уж про защелку магазина и говорить нечего, ее взрослому мужику нажать трудно бывает. Это не кнопка, как на других стволах. С другой стороны, он легкий. Маленький, даже под ее ладонь подойдет. И калибр 9/18. Не такой мощный, как парабеллумовский. Альтернатив, в общем-то, и нет у нас. Либо Лебедев, либо Ярыгин. Второй для ребенка точно не подойдет. Он тяжеленный и большой. Под крупную мужскую руку с ним не каждая женщина-то справится. Второй полегче, но решено. Буду учить с Макаровым. Но сперва его доделать немного нужно будет. Я взял пистолет, отщелкнул магазин штатный на 12 патронов, дернул затвор, потом нажал на спуск, направив оружие в сторону и принялся разбирать. Естественно, он чистый, из него практически и не стреляли, но ребенку в таком виде не подойдет, слишком уж тяжелый ход затвора. Но с этим можно справиться. Вытащив возвратную пружину, я достал из кармана мультитул и варварски срезал два витка. А потом обточил получившийся достаточно острым кончик, чтобы не царапал ничего внутри. Степаныч посмотрел на это и хмыкнул, но ничего не сказал. Ну и хорошо. На самом деле это варварство. Родная пружина может и 5000 выстрелов отслужить, пока не разболтается совсем. Этой от силы на 1000 хватит, и то есть риск задержек. Но теперь я вставил все обратно, дернул затвор туда-обратно несколько раз. Да, легче стало гораздо. Теперь даже ребенок сможет патрон дослать. А это немаловажно. Вот с защелкой, к сожалению, ничего не сделать. Так что перезаряжаться она будет долго. Но это пистолет. Откровенно говоря, хреновое оружие. Воевать с таким можно только против живых мертвецов, да и то недолго. А автомат ей не дашь. Ее снесет просто нахрен от отдачи промежуточного патрона. И тут мне вспомнилось... Сайга. Ее по-хорошему вернуть бы владельцам, но с другой стороны мы им много нормального оружия дадим, а этот кастрированный карабин... С него толку особого не будет. Они и раньше-то были исключительно бумагу убивать. Я поискал взглядом, куда Степаныч ее отложил, и увидел в куче всякого хлама АКСМ, СКС и прочее то, что он, очевидно, предполагал отдать местным. Добрался до него, взял в руки, примерился. Маленький он такой после полноразмерного автомата, кажется, а ствол непропорционально длинный торчит. Это из-за закона о минимальном допустимом размере оружия. Есть на базе АКСУ такие же, а есть с фальшивым глушителем. Это, похоже, в заводском обвесе. Приклад телескопический, регулируемый, цевьё с пазами под М-лок, планки во всю длину, от крышки ствольной коробки до конца цевья. Это тоже неплохо, но нужно будет учить, как со стандартного открытого прицела стрелять, так и через коллиматор. Магазинов к нему 5 штук. Все на 10 патронов. Желтые такие, коммерческие, наверное. На штатные от «Витязя» совсем не похожи. Уже заряжены, не тяжелые. ДТК бы на него накрутить какой-нибудь еще потом. Хотя не. Банка и баланс меняет, и удержать его будет гораздо сложнее. А что-то поменьше от штатного особо отличаться не будет. А так он легкий, всего чуть больше 3 кило. И магазин всего на 10 патронов тоже не очень тяжелый. «У нас крепление под М-лок есть?» — спросил я у старика, повернувшись к нему. «На одном из калашей», — сказал он. «Там, похоже, был любитель Макпула. Ты сайгу хочешь для Наташи подготовить?» «Да», — сказал я. «Если с упора стрелять будет, то сможет даже достаточно точно отработать. А что?» «Тяжелая», — сказал он. «Тогда девчонку гонять и кормить хорошо придется, чтобы мышцы нарастила». «Ну ладно, посмотри, я его в сторону отложил. Я их не люблю». «Возни много, обычная планка проще». Я осмотрелся и действительно увидел 1.74М, взятый трофеем с макпуловским цевьем. На нем было сразу две планки, под тактическую рукоять и под ЛЦУ. Самого ЛЦУ, правда, не было, но их достаточно, можно с любого из 12-х снять. Пересадил на сайгу, поставил тактическую рукоять, примерился. Потом взял один из коллиматоров, из тех, где рамка поменьше, закрепил. Поле зрения не закрывает, но мутноват, конечно, и метка не очень четкая. Ладно, нормально, он легкий зато, а вес — это важно. «Почисти его, я не смотрел», — заметил Степаныч. «Ладно», — ответил я и принялся разбирать оружие, хотя там и делать особо нечего, тот же самый Калашников процентов на 80. Уселся прямо на пол и принялся пидорасить оказавшийся порядком засранный ствол. Пока возились, снова открылась дверь, и в комнату вошла заспанная Лика. Похоже, проснулась и решила присоединиться к остальным. «Охренеть, тут склад», — проговорила она. «Куда мы все это денем?» «Заберем с собой, естественно», — ответил я. «Зачем нам столько?» «Степаныч», — повернул я голову к старику, — «ты какое пиво любишь?» «Жигулей». «Вот если ты найдешь полный склад «Жигулей», что ты с ним сделаешь?» «Выпью», — ответил он, — «а то, что не смогу, вылью, чтобы врагам не досталось». «Ха-ха, очень смешно», — с иронией в голосе проговорила блондинка. «Остальные спят еще, что ли?» «Да, ночь же не спали», — ответил Степаныч. «А вы?» «А старикам сон не нужен», — хмыкнул он, — «а командиру не положен. Так что вот так как-то. Приготовь что-нибудь, а?» Посмотрел я на нее. «Есть хочется. На кухне газовые баллоны есть, плитка работает. Посмотри, может, какие-нибудь продукты найдутся. Овощи свежие. Лето же все-таки. Побаловать бы народ». «Ладно», — сказала она, — «только ты поспал бы. Выглядишь уже как живой мертвец». «С делами разберусь, лягу», — махнул я рукой. Она двинулась на кухню, а я продолжил свое дело — чистить оружие. Думаю, будет толк из Наташи. Раньше говорили, воинов тоже с 5 лет начинали воспитывать.